Нет, можно на русском. Кстати, ты не знаешь, как найти Каракозина? Я к нему ездил, там какие-то другие люди живут. Не знаю, пожал плечами Башмаков. Кажется, он уехал, насовсем. А-а-а, сейчас многие уезжают. В этой стране, кажется, трудно жить. Ну, я пошел, бай-бай. Башмаков еле дождался окончания смены. Примчался домой, не вытерпел, разбудил еще спавшую Катю и рассказал о волшебном появлении Чубакки и его сказочном предложении. «Тапочкин, ты иммигрант, да?» – спросонья спросила Катя. «Почему сразу иммигрант? Просто съездим, заработаем». В тот же день он засел за бумаги. Идеи у него действительно были. Причем не только те, что остывали в едва начатой докторской, а совершенно новые. Это даже смешно. Моешь БМВ какому-нибудь отморозку, а в голове вдруг ни с того ни с сего выстраивается изящное техническое решение, над которым бился в Альдебаране 2 года, да так и плюнул. И хочется вбежать в кабинет Оби-Ван Кеноби, победно положить перед ним листочек с расчетами и услышать. «А что? Любопытственно!» А потом еще и джедая. «Ты, Олег Титанович, молодец!» Теперь перед сном Башмаков вслух начинал мечтать о том, как они поедут в Америку. Заработают там денег и по возвращении квартиру оставят Дашке, а себе купят новую, 2-этажную, в элитном доме с консьержкой. Катя подхватывала и фантазировала, что кухню надо будет обязательно соединить арочным проходом со столовой, а на 2-й этаж пустить хромированную винтовую лестницу, как в доме певца Лиманова, женившегося недавно на поэте-песеннике Дмухановском. Браку предшествовало довольно долгое творческое содружество, и вся молодежь одновременно певала. А и Б сидели на игле, а упала Б пропала, не сидите на игле. По телевизору показали передачу о новой эстрадной семейной паре. В этой передаче Катя и увидела огромную квартиру молодоженов, поразившую ее в самое сердце. «И никаких обоев? Стены будем красить», – строго предупреждала она мужа. Разработка была уже почти готова, когда внезапно объявился Слобинзон. «Алло!» – раздался в телефоне Боркин голос. «А не хочет ли мистер Тапочкин в девичестве Башмаков повидаться со своим другом юности?» «Борька, ты где?» «Я? В гостинице «Метрополь», естественно». «Приезжай! Бери машину и приезжай!» «Жди!» Башмаков бросился к Кате, и та, страшно засуетясь, наскоро накрутила волосы на бигуди, и супруги сообща, чего давно уже не случалось, начали стряпать ужин. Почистив картошку, Олег Трудович сбегал за выпивкой в круглосуточный магазинчик. Приготовления были в разгаре, когда за окном раздались странные звуки, напоминающие пожарную сирену. «Может, опять кого-нибудь взорвали?» – предположил Башмаков и выглянул в окно. Внизу стояла красная машина, выдвигавшая свою длиннющую лестницу точно в направлении башмаковского балкона. «Кать, горим!» – сообщил Олег Трудович. «Да ну тебя, Тапочкин!» – отмахнулась селёдочным ножом жена, но на балкон за мужем все таки побежала. Край вырастающей лестницы почти коснулся перил, и тут они увидели, как по ступенькам карабкается огромный букет алых роз. «Ой, я же не оделась!» вскричала Катя и скрылась. Букет приблизился, из-за него выглянул Слобинзон, засмеялся и спрыгнул с лестницы на балкон. «Здравствуй, френдяра ты мой!» Борька крепко обнял друга и сколов шипами. «Ну ты пижон!» восхитился Башмаков. Восхищение относилось как к способу прибытия, так и к внешнему виду Слобинзона. «Странное дело. Раньше в этой стране нельзя было купить ничего. Теперь все что угодно. Даже пожарную машину. И недорого, всего $100. Такси из аэропорта стоит 50. Жена у тебя все та же?» «В каком смысле?» «Ну, время идет, тело стареет, а страсти молодеют». «Да нет, я консерватор». «Ты лентяй, а не консерватор. Веди меня к Кате. В конце концов, я тебе жену нашел, а не дядя». Катя стояла в своем лучшем платье. Волосы, только что освобожденные от бигуди, завивались в пружинистые кудряшки. «Это вам, my fair lady!» Башмаков припал на одно колено, протянул цветы и поцеловал Кате руку. «Ой, Боренька, какой букет! Ой, не надо у меня руки в селедке.